Мы лежим на кровати, я у стенки, а ты с краю. Я тебя не люблю. Соседи раньше слышали лишь нашу любовь. Так много поцелуев было прошлой весной. Ну а теперь я даже не хочу домой. За ссорами скандалы, как же бесишь порой. Закипает чайник, закипаем и мы. Раздражаешь полностью с ног до головы. Ты тот, кого я ненавижу, но почему я все-таки тебя? Мы лежим на кровати, я у стенки, а ты с краю. Я тебя не люблю, я тебя обожаю. Это один. В начале недели уже не жду выходных. Давай я свалю, а лучше ты убеги. В нашей комнате порядок, но бардак в груди. Бесполезно кричишь, я что-то снова притих. Я что-то снова как псих. Брошу твои чувства в постель, это наш стиль. Сердце любит, скулит, только не уходи. Кто мне обнимет, как ты? Мы лежим на кровати, я у стенки, а ты с краю. Я тебя не люблю.